«Я ничего не понимаю!» – с ужасом прошептала Динка. Леня внимательно посмотрел на нее и жестко сказал: «В 12 лет ты понимала, но тогда это касалось тебя. Вспомни историю с Зоей. Я никогда не напоминал тебе об этом». «Историю с Зоей?» – морща лоб прошептала Динка. Какое-то давнее неприятное воспоминание смутно всплыло в ее памяти. «История с Зоей», – задумчиво повторила она. Но Леня махнул рукой. «Ну, бог с ней, это я зря сказал. Можешь не вспоминать, все равно ничего уже не поправить. Ты даже перестала делиться со мной всеми своими секретами. Для этого тебе тоже нужен Андрей, и ты уводишь его подальше, чтобы я не слышал», – с горькой обидой продолжал Леня. Динка бросилась к нему, зажала ему ладонью рот. «Перестань, перестань! Это несправедливо! Я все время хочу тебе рассказать, но ты занят то одним, то другим, и мне некому сказать, а у меня тоже спешное дело. А сейчас мы беспокоимся о маме, о папе, и ты снова уезжаешь, не сказав мне ни одного слова, как я должна поступать дальше!» Динка в отчаянии заломила руки. «Я должна решать одна, всегда одна, а потом вы все будете говорить, что я наделала глупостей!» «Макака!» – испуганно сказал Леня. «О чем ты? Мне дорого все, что касается тебя. Почему же ты молчишь? Почему ты скрываешь что-то от меня?» Динка покачала головой. «Я ничего не скрываю, но я ничего и не говорю, потому что у тебя есть дела важнее моих, и получается так, что для меня нет времени». Леня взял обе ее руки и улыбнулся. «Ты сама не веришь в то, что говоришь. Ну давай, выкладывай мне все, что у тебя на душе. Ну, прошу тебя, макака. Сейчас мы одни, нам никто не помешает обсудить все твои дела. Сядем здесь, на крылечке». Динка послушно села на ступеньку. В голосе Лени ей слышалась снисходительность взрослого человека к ребенку, и на сердце было тяжело. Но она заставила себя говорить. О страшной новости, которую она узнала от Дмитро, о поисках Иоски, о хате Якова, о клятве, данной перед портретом Кадри, и о скрипке в лесу. Она говорила тусклым, безразличным голосом, как о чем-то выстраданном и переболевшем. Но по мере того, как она говорила, лицо Лени делалось серым и жестким, как камень, а в глазах его появился страх, смертельный страх человека, теряющего самое дорогое, без чего нельзя жить. Динка увидела этот страх. Ей мгновенно вспомнился хохолок, и, заканчивая свой рассказ, она сказала, натянуто улыбаясь: «А на обратном пути я зацепилась за ветку и упала на пенек». Но слова эти не дошли до Лени. Сжав руками голову, он глухо сказал: «Макака, пощади меня, маму и мышку. Ты сама не знаешь, что делаешь. Никто из нас не сможет пережить, если с тобой случится что-нибудь ужасное. Дай мне слово, макака». «Я уже дала такое слово», — хотела сказать Динка, но не сказала, а только кивнула головой. «Я во всем помогу тебе. Я буду с тобой всегда и везде, только не скрывай от меня ничего, ничего никогда, слышишь, макака?» Динка снова кивнула головой. На душе у нее вдруг стало хорошо и спокойно. Почему-то вспомнилась Волга, родной утес и крепкая рука Лени. Вечером, прочитав телеграмму, мышка сказала: «Здесь что-то иносказательное. Хлопочу больницу. Нет, ехать сейчас нельзя. Можно все испортить. Тем более, что мама сама предупреждает. Ждите письма». О болезни отца мышка даже не говорила. Она не верила в нее, как и все остальные. Решено было ждать письма. Когда устала от дежурства в госпитале мышка прилегла отдохнуть, Леня и Динка пошли на луг. Сочная, пестреющая цветами трава доходила до колен. Неподалеку свежим холодным ключом бил родник. Между кочками стояла вода.